Правда, не повезло с пуговицами. Продавались одни зеленые, но в целом платье на Кате гляделось, такая она была вся яркая, как флаг. В этом платье Катя с делегацией вышла на берег, и одна из байдарок носом ткнулась в песок к ее Катиным ногам. «Девушка!» — окликнул ее парень. «Это я к вам приплыл, или вы ко мне?» Бабушка скажет потом: необыкновенный. Она в своей жизни один раз видела подобное воспитание у сына их сельского учителя. Там вообще было интересное сочетание. Отец учитель атеист, а мать верующая женщина. И бабушка объясняла так: настоящие люди бывают от образования и веры. «А у вас мама верующая?» — спросила она Колю. «Что вы?» — засмеялся он. «Она же первая пионерка». «Неважно», — строго сказала бабушка. Что было в нем удивительного? Он ухаживал, а Северск такого еще не видел. Нет, и у них, конечно, и любились, и женились, и дети рождались. Но чтоб с охапкой цветов топать через весь город к ней, к Кате, и говорить всем встречным «к ней, к Кате», такого не было. И потому получилось, все были участниками, действующими лицами, все были заинтересованными в их любви. Потом Катя думала, так быстро у них вышло, потому что умножилось ровно на 10 тысяч жителей Северска. Уже через 2 недели Катя оказалась в атмосфере всеобщей заинтересованности и внимания. Позже Северск пережил такое же сердечное единение и волнение, когда к городу подвели телевидение. Но это было еще через несколько лет, а до того Коля со своими цветами и Катя в платье и флаге представляли собой главную тему и идею города. Когда что-то множится на 10 тысяч желаний, нельзя наверняка знать, что из этого получится. Они ехали в Москву на свадьбу в Арагви. Бабушка задала Коле только один вопрос. «А как же родители? Не обидятся ли? Что так скоро?» «Обидятся?» — улыбнулся Коля. «Это точно. А что я мог сделать, если девушка уже сдала меня на берегу?» «Может, надо будет подождать еще», — сказала бабушка. «Ни за что», — сказал Северск. Этот молчаливый, едва выбившийся в города-поселок, вел себя настойчиво и уверенно, как будто вся его неторопливость и основательность были подготовкой к одному единственному стремительному шагу — выдать Катю Малышеву за московского байдарочника Колю Михайлова. Выдать и терпеливо ждать пуска телевидения. Он привел ее в этот дом, повизгивающий плененным ветром. Он открыл ей квартиру с яркой малиновой дорожкой на полу. Он повесил ее плащ на вешалку, и Катя отразилась в большом зеркале на двери. Родителей еще не было, они отдыхали. Вместе с Колей она снимала газеты с красивой мебели, снимала осторожно, но все равно вспугивала пыль, и она клубилась совершенно, как в каком-нибудь Северске, не отдавая себе отчета, где она находится. На следующий день Коля пошел отчитываться по байдарочным делам. Байдарки, которые проходили испытания по их реке, отправили дальше. Коля и задержался в их городе именно потому, что был начальником транспортировки. Сейчас он немного волновался, ведь отправлял байдарки он в любовном угаре, как сам говорил, и сейчас, разложив перед собой кучу бумажек, не был уверен, все ли они те самые, которые с него сурово спросят. «Иди», — сказала ему Катя, — «иди и не волнуйся». Он пошел. Она осталась дома. Помыла посуду, протерла блестящие поверхности мебели, вышла на длинный, огибающий квартиру с двух сторон балкон, села на ладь и задумалась. То ли потому, что она была тогда одна, то ли от чего другого, только стало ей страшно. Явилась вдруг ни с чем не сообразная мысль, будто все случившееся с ней — шутка. Представилось даже так: Коля ушел и не вернется, а она одна в чужой квартире, в которую придут хозяева и скажут: «Ты что здесь делаешь?» И еще, не дай бог, подумают: «Воровка». Поэтому, когда на балконе показалась очень хорошо одетая женщина, улыбнулась ей и спросила: «А вы кто, прелестное дитя?» Она обрадовалась, что ей улыбаются и что никто ее ни в чем не подозревает, а значит, все ее страхи глупы. Она ответила: «Я Катя». «И откуда вы, Катя?» «Я из Северска», — сказала она. «А-а-а-а», — понимающе протянула